Глава 12. «Это что означает? Милый, как ты мог? Мы же ждем малыша, а ты с этой?» Визжит Вика, забегая в кабинет и замахивается рукой на меня. «Что?» Теперь пришла моя очередь охреневать, но руку ее перехватываю. «Вон, пошли!» — хрипит Дуся и начинает сползать по двери. «Вон!» — выкрикивает она, будто на последнем дыхании. «Дусь!» К ней бросается Знатин, подхватывая под руки. «Ах ты дрянь! Вот значит! Не смогла моего брата завлечь! Так переключилась на мужа! Шлюха!» Вика орет такое, что у меня по спине бежит озноб, но я дергаю ее на себя и рычу. «Закрой свой рот!» «Это ты мне? Мне? Своей законной жене? Я тебя люблю, готова ради тебя на все, а ты с этой?» Вика тычет пальцем в сторону Дуси. А я замечаю, что Знатин ее уводит. «Твоя законность закончилась тогда, когда ты начала раздвигать ноги перед каждым». Отбрасываю ее от себя и брезгливо, но Вика будто даже не слышит, а смотрит с ядовитой улыбкой вслед удаляющейся Дусе и Максиму. «Ты откуда знаешь Евдокию?» «Что, муженек, интересно стало, кого трахаешь?» Разворачивается ко мне Вика, и от ее истерики следа не осталось. «Твоя новая подстилка, бывшая любовница Севы. Из-за нее Севушка чуть семьи не лишился. Шлюха она!» Брезгливо выплевывает Вика и идет на выход, но не успевает выйти. В кабинет влетает злой Знатин. «Пошли вон из моей компании! Никаких контрактов с вами, Горский, я заключать не собираюсь. И бабу свою гнилую забери отсюда. Еще раз увижу вас здесь, обвиню в корпоративном шпионаже и незаконном проникновении в компанию». Каждое слово чеканит так, будто я кусок дерьма. «Слушай сюда, Знатин!» Злость накрывает в ответ. «Я вызываю охрану», — отвечает он, и правда сразу же набирает охрану. «Прекрати цирк!» — рявкую я. «Мы уходим, но по поводу контракта советую подумать. Я ведь тоже могу испортить тебе жизнь». Хватаю Вику под локоть и, не обращая внимания на ее шипение, тащу на выход. В голове раздрай. Все смешалось, будто в башку буру вкрутили и сделали кашу. «Отпусти меня!» пищит Вика. «Мне больно». «Потерпишь. Я на тебя заявление напишу», начинает угрожать она. «Я беременна, и если с ребенком что-то случится...» «Значит, едем в клинику. Сейчас же!» Рычу, выходя из лифта, и продолжая тащить Вику к машине. «Вот сейчас и проверим, насколько ты беременна». «Я никуда с тобой не поеду». Вот и снова проснулась актриса. Слезливая драма на лицо. «Господин Горский...» Рядом с машиной стоит парочка мужчин презентабельного вида, и они явно чья-то служба безопасности. «Я...» Киваю им, но дверь открываю и заталкиваю на заднее сиденье Вику. «Чем могу помочь?» «С вами хотят пообщаться». Тот мужик, что обращался ко мне, указывает рукой на стоящую рядом машину бизнес-класса. Задняя дверь открывается, и я натыкаюсь на изучающий взгляд того, кого уж точно не планировал увидеть. «Клим Игнатович?» спрашивает у меня, а я киваю в ответ. «Александр Владимирович Чернов. На пару слов можно? За машиной последят, груз не сбежит».